одна. Мне без тебя так одиноко, сердце кусочек льда. Вот до чего любовь жестока. Снова придет рассвет, буду искать тебя повсюду. Нет тебя рядом, нет, я вспоминать тебя не буду. Нет, ты не любишь меня. Ты не любишь меня.